Гензель и Гретель, Франкенвини и Аладдин и его лампа. По-прежнему работая в Дисней, Бёртон снял телефильм с живыми актерами, восточную версию сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель», на которую выделили бюджет 116 тысяч долларов. Заказ принадлежал каналу Disney Channel, находившемуся тогда в зачаточном состоянии. Сценарий к проекту написала исполнительный продюсер Джули Хиксон. Этой истории недостает эмоциональной глубины Винсента, однако она прекрасно иллюстрирует буйное воображение Бёртона. Сюжет оригинальной сказки «Братьев Гримм» переосмыслен в уникальном бёртоновском ключе. Например, в кульминации Гензель и Гретель сходятся в кунг-фу поединке со злой ведьмой, которую играет мужчина. Вскоре после запуска Disney Channel появился сказочный цикл, и у меня возникла идея снять Гензеля и Гретель с японскими актерами, добавив тем самым в историю изюминку. В итоге у меня скопилась целая гора рисунков, ими была увешана вся комната. Думаю, это несколько успокоило диснеевцев, и они позволили мне сделать Гензель и Гретель. Дело в том, что на ранних этапах создания фильма рисунки являются основой всего, хоть их и нелегко представить в трехмерном формате или любом другом виде. Я думаю, моя коллекция убедила руководство канала, что я не совсем сумасшедший и действительно могу что-то сделать. Ко всему прочему, Дисней в тот момент все еще находились в подвешенном состоянии. До недавнего времени я не мог представить себе, что смогу заниматься подобным проектом на студии. Это было немыслимо. Теперь-то у них появились новые программы, по которым студии оплачивают расходы или инвестируют в киношколы. Думаю, сейчас Дисней проверяют потенциальных режиссеров, поручая им отснять какую-нибудь сцену. Но тому, что в тот момент доверили мне, не было прецедента. По этой причине я прекрасно осознавал уникальность ситуации, в которой нахожусь. Так что даже когда я чувствовал себя плохо, мне было довольно хорошо. Фильм «Гензель и Гретель» был достаточно близок к сюжету сказки, за исключением того, что все персонажи были японцами. Меня всегда привлекало японское чувство стиля. Я вырос на фильмах о Годзилле, мне очень импонировало их видение концепции цвета, ну и боевые искусства, конечно. Мне нравились фильмы о боевых искусствах, а когда тебе что-то нравится, ты всегда хочешь увидеть это на экране. Такой точки зрения я всегда придерживался. Никогда не мог предсказать или придумать то, что хотели бы увидеть зрители. Я всегда мыслю так, как кто-то еще захочет посмотреть мой фильм, если мне самому он не интересен. А если я буду снимать то, что интересно мне самому, то даже при полном отсутствии интереса у общественности один довольный зритель у фильма будет. Фильм «Гензель и Гретель» стал первым случаем, когда Бёртон работал с актерами, хотя участники проекта и не занимались ремеслом профессионально. Работа получилась довольно дилетантская, но в этом больше моей вины, чем актеров. Но мне нравилось работать над этим проектом, и в процессе я многому научился. Если у вас нет опыта режиссуры фильмов с настоящими актерами, у вас, как ни парадоксально, нет также ни малейшего сомнения в успехе данного предприятия. Все выглядит довольно просто, пусть и представляется вам несколько абстрактно. Работа над «Гензель и Гретель» послужила мне хорошим уроком. Будучи мультипликатором, я мог похвастаться весьма скромным опытом общения с людьми, а хороших коммуникативных навыков у меня не было и подавно. Тогда я не любил много говорить, не люблю даже сейчас, хотя с тех пор и поднабрался опыта. В процессе съемок «Гензель и Гретель» я нередко замолкал на полуслове, мои мысли значительно обгоняли речь. А ведь мы ставили не Шекспира, где у актеров есть готовый текст пьесы. Мне было сложно доносить до людей свои идеи. Могу сказать только, что с тех пор я много работал над собой. Очевидно, что кино — это среда, в которой необходимо общаться с большим количеством людей. Однако только на этом проекте я впервые столкнулся с этой необходимостью. Процесс работы над детскими короткометражками проходил совершенно иначе, и потом, уже работая над «Франкенвини», я понимал, что научился коммуницировать с людьми по большей части благодаря «Гензель и Гретель». Несмотря на небольшой бюджет, Бёртон использовал ряд спецэффектов, свидетельствующих о больших амбициях режиссера. Не в последнюю очередь, речь о кукольной мультипликации, созданной его коллегами по Винсенту, Хайнриха Ичиода, а также о множестве визуальных трюков на площадке. Изменив профессию отца Гензеля и Гретель с дровосека на кукольника, Бёртон дал волю своей страсти к игрушкам и механическим устройствам, что станет характерной чертой почти всех его последующих работ. А еще он заполнил экран японскими игрушками-трансформерами. У нас была фронтальная проекция, кукольная мультипликация, всевозможные спецэффекты, но чрезвычайно недоработанные. Это была прекрасная возможность попробовать что-то новое. Меня всегда интересовало сочетание анимации и реальных съемок, как в фильмах Харрихаузена, которые я смотрел в детстве. С одной стороны, все было тщательно продумано и выглядело довольно амбициозно, а с другой, некоторые сцены смотрелись плохо и дешево. Не знаю, откуда взялась эта история с игрушками, они просто всегда мне нравились. Не помню за собой какой-то особой одержимости, и фетишем их тоже назвать не могу. Я всегда рассматривал игрушки как способ взаимодействия со своим воображением. Именно с их помощью я исследовал разные идеи. Будто маленькая игрушечная уточка, которая превращается в робота, или пряничный человечек, маленькая кукла со странностями, заставляющая Гензеля съесть ее. Бюджет у нас был на грани символического. Думаю, что фильм показали лишь однажды, вечером на Хэллоуин в 22:30. Для аудитории Дисней это, считай, глубокая ночь. Картина Гензель и Гретель прошла почти никем не замеченной. И все же в ней немало того, что мне по-настоящему нравится. Местами фильм напоминает страшилки, которые я смотрел в детстве. Честно говоря, не помню, чтобы я всерьез задумывался о карьере режиссера после съемок Гензеля и Гретель. Поработав мультипликатором, я достаточно быстро понял, что хочу видеть свое присутствие в том, что делаю. Я просто не могу взять и отрешиться, притвориться кем-то другим. Для этого я недостаточно хороший художник. Но даже это не подтолкнуло меня к мысли «ну, хочу быть режиссером». Не об этом я думал. Я просто делал свою работу и получал удовольствие. Создание образов было и остается для меня главным и по сей день. Неважно, стал ты режиссером или кинематографистом. Важно, радует ли тебя процесс творчества. Творчество проявляется во многих формах, в образах, чувствах, предметах, просто в создании чего угодно. Я не оставил попыток реализовать приходящие мне в голову идеи и начал с разработки концепции «Кошмара перед Рождеством». Зачастую процесс начинается с четкой установки «сейчас мне надо придумать вот это и вот то». Все, что у меня есть, показавшаяся перспективная фантазия и рисунки. Создавая последнее, я начинаю понимать, чего на самом деле хочу. Все начинается с осознания, этот персонаж может быть интересен. Чем именно и как, я понимаю уже потом, когда начинаю проникать в его психологию. Все происходит гораздо более органично, чем «ладно, сейчас я сделаю это, а потом разберусь с тем». Это естественный, но далеко не очевидный процесс. Третьей режиссерской работой Бёртона стал 25-минутный черно-белый фильм «Франкенвини», потрясающее новое прочтение Франкенштейна Джеймса Уэйла 1931 года и его продолжение «Невеста Франкенштейна» 1935 года. Сценарий «Франкенвини» написал Ленни Рип на основе сюжета Бёртона. А продюсером выступила Джули Хиксон, покровительницей режиссера из Дисней. Студия выделила бюджет почти в 1 миллион долларов. Бёртону на тот момент было 25 лет. «Франкенвини» создавался на основе пары рисунков, моих собственных ощущений и мысли, что все это – неплохой материал для будущей короткометражки. Сначала предполагалось, что этот фильм будет идти вместе с «Пиноккио» после его повторного релиза в кинотеатрах. Все сложилось как-то само собой. Никто не ждал от «Франкенвини» коммерческого успеха. Ни я, пока над ним работал, ни люди, решившие все это профинансировать. Я вообще был поражен, что они на это согласились. Сомневаюсь, что за этим стоял Том Уилхайт. Не он тогда возглавлял отдел, который дал добро на создание «Франкенвини». Решение принял кто-то другой. Это было странно, абсолютная бессмыслица. До сих пор мне не по себе, когда люди спрашивают, как ты стал режиссером. Мне и правда нечего им ответить. В этой истории нет ни точки А, ни точки Б. У меня даже не было нужного опыта и образования, Все это произошло по сюрреалистической случайности. Франкенвини, из которого, по мнению Бёртона, мог бы получиться полнометражный фильм, выдели студия несколько дополнительных дней на съемки, переносит классическую историю Мэри Шелли в современный пригород. Он повествует о приключениях 8-летнего Виктора Франкенштейна, Барретт Оливер, который на чердаке своего дома реанимирует бультерьера по кличке Спарки, сбитого машиной. В одной из первых сцен Виктор показывает родителям фильм на 8-миллиметровой пленке под названием «Монстры из далекого прошлого», в котором Спарки, одетый как доисторическое чудовище, подвергается нападению существа, похожего на монстра из фильма про Годзиллу. Позже, после возвращения Спарки к жизни, песик покрыт швами, а по обе стороны его шеи торчат болты. Дань уважения к гриму Джека Пирса, преобразившему Бориса Карлофа в монстра для фильмов Уэйла о Франкенштейне. Когда у вас есть любимая собака, то вы не хотите, чтобы она умирала. Эта мысль вдохновила меня на создание фильма. Опять же, все те произведения жанра ужасов, на которых я вырос, будь то готические фильмы, Франкенштейн или Эдгар Аллан По, где-то на уровне эмоций, крепко ассоциировались у меня с жизнью в пригороде. Франкенвини стал просто еще одним результатом этой взаимосвязи. Даже будучи вдохновленным Франкенштейном, Франкенвини напрямую с ним не связан. Я понимаю это очень отчетливо и никогда не скрывал этого факта, что не мешало людям периодически говорить: «Это похоже на тот момент из того фильма». Даже если в этом и есть доля истины, для меня важно только избегать прямых заимствований. Если бы за просмотром Франкенштейна кто-нибудь сказал мне «давай сделаем эту сцену», я бы отклонил такое предложение, не раздумывая. И никакие дань уважения или что-то по мотивам меня не переубедили бы. Если я решаюсь на какую-то прямую отсылку, в первую очередь мне нужно удостовериться, что речь не идет о «а давайте скопируем это». Я спрашиваю себя, почему мне это нравится, какой эмоциональный контекст благодаря этому может возникнуть. Вот почему я всегда стараюсь оценить, насколько люди понимают меня, находимся ли мы на одной волне. Со сценаристом Ленни Рипом вышло именно так. Он понял идею Франкенвини, и ему не нужно было пересматривать Франкенштейна и после обсуждать его. Ленни и так хорошо его знал. Мы опирались на свои воспоминания. В процессе работы над Франкенвини я намеренно не пересматривал никакие фильмы. Помню, что мне очень нравилось «Небо в Франкенштейне», потому что оно было нарисованным. Однако это не стало для меня поводом посмотреть его еще раз. Наоборот, я не хотел говорить «сделай как здесь». Я хотел творить, основываясь на своих воспоминаниях, а потому просто описал пришедшую на ум картинку словами «кажется, небо было нарисованным задником», но с четко очерченными облаками. Цвет у него был насыщенным, будто бы перед грозой. После, наконец, посмотрев Франкенштейна, я увидел, что небо было вовсе не таким, каким оно мне запомнилось. Вместо кадра из фильма я описал свое впечатление от него, и это было именно то, что нужно. Мне кажется, путем простого заимствования человек не привносит в материал самого себя. Как и во Франкенштейне Уэйла, и совсем как в Эдварде руки-ножницы, кульминацией Франкенвини стала неизбежная схватка между толпой и монстром. В фильме Бёртона толпа представлена разгневанными и испуганными соседями Виктора, ополчившимися на монстра Спарки. Дело происходит на поле для мини-гольфа, которое напоминает декорации из фильма Уэйла. Сам Спарки находит настоящую любовь. Пуделя, чья шевелюра напоминает прическу Эльзы Ланчестер из «Невесты Франкенштейна». Эти пасхалки, по словам Бёртона, не были прямыми отсылками к фильмам Уэйла. Скорее, это была реакция на то, что он видел вокруг себя в Бербанке. У меня не было особой необходимости придумывать нечто кардинально новое. Если вы выросли в пригороде, то уже знаете о полях для мини-гольфа и ветряных мельницах, точь-в-точь таких, как в фильме «Франкенштейн». Эти случайные совпадения были частью нашей жизни. Так пышная шевелюра пуделей всегда напоминала мне прическу невесты Франкенштейна. Все это просто существовало со мной бок о бок. Вот почему работа протекала так легко и естественно. Все эти образы были знакомы мне с детства. Франкенвини стал первым опытом работы Бёртона с профессиональными актерами. среди которых были Шель Дюваль и Дэниел Стерн в роли родителей Виктора, а также режиссер Пол Бартер в роли его учителя. Бёртон также сумел добиться органичного и близкого по духу исполнения от Баррета Оливера, который сыграл Виктора. Они все выступили великолепно. В этом смысле мне очень везло с актерами. Мне повезло почти не иметь опыта общения с людьми, готовыми открутить мне голову еще на стадии знакомства. И это во многом сформировало мой подход к работе на съемочной площадке, особенно когда это касается актеров. Они должны испытывать ко мне то же самое, что и я к ним. Если им не нравлюсь я, или то, что я делаю, не в моих интересах с ними работать. Все актеры Франкенвини знали, что опыта подобных проектов у меня нет, но им понравилась идея. Они чувствовали, что мне очень интересно работать. Звучит как что-то незначительное, но я высоко ценю такого рода вещи. Существует немало замечательных актеров, с которыми нужно налаживать взаимоотношения, а добиваться чьего-то внимания я никогда не стремился. Снимать кино и без того сложно, поэтому всем участникам группы необходимо работать в едином порыве. Мне повезло встретить замечательных людей, которые зажглись моими идеями. Думаю, что во многом благодаря их работе я начал понимать, как нужно выстраивать отношения с окружающими. Винсента и Франкенвини объединяет сильная эмоциональная составляющая, которая проистекает из личного опыта Бёртона. И все же за сам сценарий Тим не брался, как и в случае с Эдвардом «Руки-ножницы» и «Кошмаром перед Рождеством», он передал задачу кому-то другому. «Никогда не считал себя сценаристом, хотя иногда кое-что пишу, Винсента, например. Когда-нибудь, возможно, я попробую еще раз. Для меня не важно, кто именно написал сценарий, с проектом необходимо чувствовать связь. Чем бы я ни занимался, я стремлюсь к тому, чтобы это становилось для меня чем-то личным. Если сценарий пишет кто-то другой, мне проще и даже веселее. Когда работа над текстом находится в зоне чужой ответственности, а ты смотришь на это со стороны, видишь намного больше. Я всегда считал, что до тех пор, пока сценарист понимает меня и то, что я делаю, он вправе привнести туда что-то свое. Это открывает перед проектом дополнительные возможности затронуть новые смыслы. Сначала предполагалось, что Франкенвини будет идти вместе с перевыпуском «Пиноккио» в 1984 году. Но фильм Бёртона получил рейтинг PG, поэтому Дисней отложили его в сторону. «Восприятие моих фильмов зрителями и критиками – это единственное, о чем я не могу думать, иначе сойду с ума. Я не в состоянии постичь логику того, как все это устроено. Например, студия переполошилась из-за того, что Франкенвини получил рейтинг PG. Теперь его нельзя было показывать в кинотеатрах с мультфильмом, у которого рейтинг G. Я и сам был шокирован, а главное, не мог понять, что такого нашли в моем фильме. Там нет сквернословия, насилия совсем чуть-чуть, но и оно происходит за кадром. Итак, я задал вопрос ассоциации кинокомпаний. Что мне нужно сделать, чтобы получить рейтинг G? На что мне ответили, вырезать там нечего, дело в тоне. Ассоциация кинокомпаний, английский Motion Picture Association. Американская некоммерческая организация, объединяющая крупнейшие голливудские компании, призванная отстаивать их бизнес-интересы. Ассоциация известна собственной системой прокатных рейтингов фильмов. Для определения рейтинга MPAA для каждого конкретного фильма создается специальная комиссия, которая просматривает его. После просмотра и обсуждения происходит голосование, в ходе которого фильму присваивают его будущий рейтинг. Примечание переводчика. Думаю, их напугала черно-белая гамма фильма. Ничего плохого в самой картине не было. Состоялся пробный показ, где демонстрировался сначала Пиноккио, а затем Франкенвини. Если вы спросите какого-нибудь ребенка, то он обязательно вам скажет, что в Пиноккио тоже есть пугающие моменты. Мы воспринимаем этот мультфильм иначе, если много лет к нему не возвращались. Помним только, что это детская классика. Точно так же люди относятся к сказкам. Когда вы слышите слово «сказка», первое, что приходит на ум, это милая детская история, однако на самом деле все не так. То же самое и с Пиноккио. Это довольно легкая история, но она не лишена напряженных моментов. Я помню свой детский страх и помню, как кричали дети. В определенных моментах на тестовом показе они даже плакали. Для детей Пиноккио оказался страшнее Франкенвини, но поскольку мой фильм не был проверенной годами классикой, одобренной почтенными домохозяйками, все перепугались и сказали, мы не можем выпустить это в прокат. Все это происходило одновременно с изменениями в самой студии. В Дисней пришли те люди, которые работают там до сих пор. Реакция на Франкенвини была примерно такой же, как и на Винсента. «О, замечательный фильм, но мы не собираемся выпускать его в прокат. Никогда». Я помню, что был очень расстроен. Старый режим закончился, грянул новый, и мой 30-минутный фильм опять оказался невостребован. Едва придя на студию, новое руководство целиком сосредоточилось на заработках. К тому моменту я действительно устал от работы в Дисней. Мысли в моей голове крутились примерно такие. «Ладно, это было по-настоящему здорово. Мне очень повезло. Мало кому выпадает такой шанс. Замечательно, что я сумел это сделать». И вот весь такой везучий, я раз за разом снимал фильмы, которые оставляли пылиться на полках. Странное было чувство. И все же Франкенвини недолго показывался в кинотеатрах Великобритании одним сеансом с фильмом киностудии Touchstone Picture «Динозаврик. Тайна утраченного мира». В США компания Disney в конце концов выпустила его на видео в 1992 году, накануне выхода «Бэтмен возвращается». Визуальный стиль Бёртона и его отношение к актерам произвели впечатление на Шелли Дюваль, и она пригласила Тима срежиссировать эпизод сериала «Театр сказок» на телеканале Showtime. На этом проекте Шелли работала и ведущей, и исполнительным продюсером. 47-минутный эпизод «Аладдин и его чудесная лампа» стал для Бёртона первым опытом съемки на кинопленку. Спецэффектами вновь занимался Рик Хайнрихс и Стив Чиодо. Сразу после «Франкенвини» Шелли Дюваль попросила меня снять один из эпизодов ее театра сказок, что польстило мне, потому что они в основном работали с именитыми режиссерами вроде Фрэнсиса Форда Копполы. Мне было интересно, но я чувствовал себя не в своей тарелке, потому что эпизод снимался на пленку тремя видеокамерами. И вновь что-то из отснятого материала меня устроило, а что-то нет. Кое-что и вовсе напоминало плохое шоу в Лас-Вегасе. Если уж и делаю что-то плохо, в моем исполнении оно получится по-настоящему ужасно. Это сильнее меня. При всем желании попробовать себя в чем-то новом, если я чувствую себя неловко, то могу притворяться, что все хорошо. Но Шелли создала великолепную атмосферу. Она даже нашла людей, готовых работать бесплатно. У нее это получалось с блеском. Это была напряженная работа. Одна неделя, три камеры. Я понял, что из меня плохой режиссер по найму. Хорошо, что это произошло в свое время. Вот почему я всегда твердо говорю, послушайте, ребята, если вы даете мне шанс заняться чем-то, то лучше бы мне делать это по-своему. Я буду стараться изо всех сил. От того, что вы будете относиться ко мне как к ремесленнику, лучше никому из нас не станет. Под давлением я работаю крайне паршиво. И зачем нам тратить на это время? Таким образом, я себя защищаю. Меня искренне восхищают режиссеры былых времен, которые могли сегодня снять вестерн, а завтра триллер. Это замечательно и заслуживает всяческих похвал, но я не из этих режиссеров. Актерский состав «Аладдина» включал Джеймса Эрла Джонса, который озвучивал Дарта Вейдера в трилогии «Звездные войны» в двух ролях, в том числе в роли Джина Лампы, и Леонардо Нимой, мистер Спок из «Звездного пути», в роли марокканского мага-злодея, который намеревался завладеть лампой. Есть нечто нереальное в работе с актерами, которых ты видел на экране в детстве, особенно в начале своей карьеры. Мой первый опыт работы с Винсентом Прайсом над Винсентом был невероятным. После такого потрясения впечатлить меня стало куда сложнее, но все равно работа над «Аладдином» подарила мне яркие впечатления. Опять же, мне довелось увидеть великих актеров за игрой. У каждого из них была своя манера работы, а я наблюдал и учился. «Аладдин» не только напоминает кабинет доктора Каллигари своими асимметричными декорациями. В нем также присутствует ряд образов, которые в той или иной форме найдут отражение в последующих работах Бёртона. Летучие мыши, скелеты, черепа, пауки и кустарниковые скульптуры. Никто не знает, как изгнать из себя эту чертовщину, раз уж она в тебе поселилась. Помню, как подумал, а ведь я уже снял такой фильм и больше не чувствую это внутри себя. Хватит с меня скелетов. А через какое-то время поймал себя на мысли, но я ведь просто обожаю скелетов. Мне казалось, что с ними покончено, но любить я их не перестал. Никогда не знаешь, когда в очередной раз возникнет потребность что-то из себя изгнать. В действительности я редко позволяю себе вспоминать о том, как много личного на самом деле заложено в моих фильмах. Я запрещаю себе задаваться вопросом, делал ли я это раньше, потому что люблю искать взаимосвязи в прошлом, и такой поиск можно осуществлять лишь по прошествии. Так что занимаюсь я этим нечасто. Только сняв 3 фильма с перекликающейся тематикой, я вышел на ее след. В такие моменты я понимаю, о, должно быть, это очень много для меня значит. Желая получше узнать самого себя, я предпочту не пуститься в интеллектуальные размышления, а довериться интуиции, дать себе время, а затем исследовать пройденный путь и увидеть, какие темы и образы откликаются во мне снова и снова. И только тогда я позволяю себе копаться в психологическом подтексте и разбираться в истоках. Так я узнаю себя лучше. Мой интеллект несколько шизофреничен, так что доверия к нему никакого. А чтобы выбраться из вязких болот на твердую почву, я предпочитаю доверять своим чувствам.